и не только человек, но и тысячи других рас, трудившихся вместе с ним над созданием Галактической Империи. Они собрались все вместе здесь, на самом краю галактики, всей своей толщиной, лежащей между ними, и целью, которой им не достичь еще долгие века. Они собрали космический флот, перед которым было бессильно воображение. Его флагманами были Солнце, самыми маленькими кораблями планеты. Целое шаровое скопление со всеми своими солнечными системами, со всеми своими мирами готовилось отправиться в полет через бесконечность. Длинная струя огня пронзила вдруг сердце Вселенной, скачками передвигаясь от звезды к звезде. В кратчайший миг умерли тысячи солнц, отдав свою энергию чудовищному шару и светил, который метнулся вдоль оси галактики и теперь становился все меньше и меньше, уходя в неизмеримую глубину космической пропасти. Таким вот образом империя покинула нашу Вселенную, чтобы встретить свою судьбу в ином месте, продолжил Колитрекс. Когда его восприемники, интеллекты типа Вейна Монда, достигнут своей полной формы, она, возможно, возвратится снова. Но этот день еще далеко впереди. Вот она, в самом кратком и самом поверхностном описании, история Галактической Империи. Наша собственная история, которая представляется нам такой важной, не более как запоздалый и, в сущности, тривиальный эпилог, хотя он и настолько сложен, что мы до сих пор не можем разобраться во всех деталях. Представляется, что многие из старых рас, не снедаемые жаждой приключений, отказались покинуть свои родные планеты. Большинство из них постепенно пришли в упадок и более не существуют, хотя некоторые все еще живы. Наш собственный мир едва избежал подобной же участи. Во время переходных столетий, которые в действительности длились миллионы лет, знание о прошлом было либо утрачено, либо уничтожено преднамеренно. Последнее представляется более вероятным, хотя в это и трудно поверить. В течение столетий и столетий человек тонул в исполненном предрассудков и все же научном варварстве, искажая историю, чтобы избавиться от ощущения своего бессилия и чувства провала. Легенды о пришельцах абсолютно лживы, хотя отчаянная борьба против безумного разума, несомненно, способствовала их зарождению, и наших предков ничто не тянуло обратно на землю, кроме разве что душевной боли. Когда мы сделали это открытие, одна проблема в особенности нас поразила. Не было никогда никакой битвы при Шалмирейне. И все же Шалмирейн существовал и существует и по сей день. Более того, это было одно из величайших орудий уничтожения из всех когда-либо построенных. Потребовалось некоторое время, чтобы разрешить эту загадку, но когда ответ был найден, он оказался очень простым. Давным-давно у Земли был ее единственный спутник — Луна. Когда в бесконечном противоборстве приливов и тяготения Луна, наконец, стала падать, возникла необходимость уничтожить ее. Шалмирейн был построен именно для этой цели, и только позже вокруг него навелись легенды, которые вам известны. Колитрекс улыбнулся своей огромной аудитории. Улыбка эта была несколько печальна. Таких легенд, частью правдивых, частью лживых, много. Есть в нашем прошлом и другие парадоксы, которые еще предстоит разрешить. Но это уже проблемы скорее для психолога, нежели для историка. Даже сведениям, хранящимся в центральном компьютере, нельзя доверять до конца, поскольку они несут на себе явственные свидетельства того, что в очень далекие времена их подчищали. На Земле лишь Диаспар и Лиз пережили период упадка. Первый благодаря совершенству своих машин, второй в силу своей изолированности и необычных интеллектуальных способностей народа. Но обе эти культуры, даже когда они стремились возвратиться к своему первоначальному уровню, уже не могли преодолеть искажающего влияния страхов и мифов, унаследованных ими. Эти страхи не должны больше преследовать нас. Не дело историка предсказывать будущее, я должен только наблюдать и интерпретировать прошлое. Но урок этого прошлого вполне очевиден. Мы слишком долго жили вне контакта с реальностью, и теперь наступило время строить жизнь по-новому.